Лев Кириллович по тихости ума понес было издали скрещение Руси при Владимире, но, взглянув на кисло сморщившееся лицо Петра, развел руками. «Да что ж нам, бояться нечего, бояре. Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем! Нынче, слава богу, оружия у нас достаточно. Хотя бы мой завод в Туле. Пушки льем не хуже турецких, а пищали и пистоли у меня лучше. Прикажет государь, к маю месяцу наконечников копий до сабелек поставлю хоть на 100 000. Нет, от войны нам пятиться не можно». Рамадановский, посипев горлом, сказал: «Мы б одни жили, мы б еще подумали. А на нас Европа смотрит. На месте нам не топтаться. Сие нам в неминуемую погибель. Времена не гостомысла. Жестокие времена настают. И первое дело — побить татар». Тихо стало под красными низкими сводами. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье, веселый. Подал Петру развернутый лист. Это была челобитная московского купечества. Просили защитить Голгофу и гроб Господень, очистить дороги на юг от татар, и, если можно, то и города рубить на Черном море. Венюс, подняв на лоб очки, внятно прочел бумагу. Петр поднялся мономаховой шапкой под шатер. «Что ж, бояре, как приговорите?» И глядел зло, рот сжал в куриную гуску. Бояре восстали, поклонились. «Воля твоя, великий государь! Созывай ополчение!»